и, воспользовавшись растерянностью короля, прошел вслед за ним в кабинет, где побледневшая Диана де Пуатье, пристав в своем кресле, со страхом прислушивалась к дерзким речам этого смельчака. Колиньи и Монморанси вошли следом. Все молчали. Генрих, повернувшись к Диане, вопрошающе смотрел на нее, но прежде чем она отыскала удобную лазейку, Габриэль, слишком хорошо знавший ее и прекрасно понимавший, что в ход пошла последняя ставка, снова обратился к Колиньи. «Умоляю вас, господин адмирал, говорите!» Монморанси незаметно качнул головой, как бы приказывая племяннику молчать, но тот рассудил иначе и заявил: «Я должен высказаться, таков мой долг. Государь, я кратко подтверждаю в присутствии виконта Дексмеса то, что счел необходимым подробно вам изложить еще до его возвращения. Ему и только ему обязаны мы тем, что оборона Сен-Кантена была продлена дольше срока, который вы сами назначили, Ваше Величество». Конетабль снова многозначительно кивнул, но Колиньи, смотря ему прямо в глаза, продолжал с тем же спокойствием: «Да, государь, три раза виконт Дексмес спасал город, и без его помощи Франция не нашла бы того пути к спасению, по которому, смею надеяться, она идет ныне». «Однако не слишком ли много чести?» — вскричал взбешенный Монморанси. «Нет, сударь», — отвечал Колиньи, — «я лишь правдив и справедлив, только и всего». И, обернувшись к Габриэлю, он добавил: «Так ли я, — сказал друг мой, — вы довольны?» «О, благодарю вас, адмирал! — сказал растроганный Габриэль, пожимая руку Колиньи. — Другого я от вас и не ждал. Считайте меня своим вечным должником». Во время этого разговора король, видимо, крайне разгневанный, хмурил брови и, наклонив голову, нетерпеливо постукивал ногой по паркету. Коннетабль потихоньку приблизился к госпоже де Пуатье и в полголоса перебросился с нею несколькими словами. Они, должно быть, пришли к какому-то решению, поскольку Диана насмешливо улыбнулась. Случайно поймав эту улыбку, Габриэль вздрогнул и, все-таки пересилив себя, сказал: «Теперь я не смею вас задерживать, адмирал, вы сделали для меня больше, чем требовал долг, и если его величество соблаговолит уделить мне одну минуту для разговора...» «После, сударь, после, я не отказываю», — перебил его Генрих, — «но сейчас это совершенно невозможно». «Невозможно?» — с отчаянием повторил Габриэль. «А почему, государь, невозможно?» — с полнейшим спокойствием спросила Диана, к великому удивлению Габриэля и самого короля. «Как?» — запинаясь, спросил король. «Вы полагаете?» «Я полагаю, государь, что долг короля — воздавать должное каждому из своих подданных. Что же до вашего обязательства по отношению к виконту Дексмесу, так оно, по-моему, одно из самых законных и священных». «Ну, конечно, конечно», — залепетал Генрих, пытаясь прочесть в глазах Дианы ее тайный смысл. «И я желаю немедленно выслушать виконта Дексмеса», — договорила Диана. «Правильно, государь? Такова справедливость». «Но ведь вашему величеству известно», — сказал пораженный Габриэль, — «что при этом разговоре не должно быть свидетелей». «Господин де Монморанси все равно собирался уходить», — заметила госпожа де Пуатье. «Что касается адмирала, то вы сами взяли на себя труд объявить ему, что больше его не задерживаете». «Остаюсь только я. Но поскольку я присутствовала при заключении вашего соглашения и могу теперь в случае надобности напомнить или уточнить какие-нибудь обстоятельства, вы, надеюсь, разрешите мне остаться?» «Еще бы я прошу вас об этом», — пробормотал Габриэль. «Тогда мы покидаем вас, ваше величество, и вас, сударыня», — сказал Монморанси. Поклонившись Диане, он одобряюще кивнул ей. Впрочем, сейчас она вряд ли нуждалась в его поддержке. Колиньи со своей стороны не побоялся обменяться рукопожатием с Габриэлем и отправился следом за своим дядюшкой. Король и его фаворитка остались наедине с Габриэлем, все еще ломавшим себе голову над этим неожиданным и непонятным благоволением, которым его удостоила мать Дианы де Кастро.